Глава 34. В то время как Каупервуд и Беронис осматривали старинные английские соборы, Эйлин с Толлифером наслаждались сутолокой парижских кафе, модных магазинов и разных увеселительных заведений. Как только Толлифер удостоверился в том, что Эйлин собирается в Париж, он тотчас же выехал из Лондона и, опередив ее на сутки, подготовил к ее приезду целую программу самых разнообразных развлечений, с помощью которых он надеялся задержать ее здесь. Он знал, что Эйлин не первый раз в столице Франции, что в прежние годы, когда Каупервуду самому было приятно доставить ей удовольствие, он возил ее по всяким модным курортам. Она побывала с ним во многих городах Европы. Эйлин часто вспоминала об этой счастливой поре своей жизни, и здесь эти воспоминания вставали перед ней на каждом шагу. Однако в обществе Толлифера ей не приходилось скучать. Вечером в день приезда он зашел к ней в отель «Риц», где она остановилась со своей горничной. Эйлин была несколько растеряна и втайне недоумевала, зачем она, собственно, сюда приехала. Конечно, ей хотелось съездить в Париж, но ведь она мечтала поехать с Каупервудом. Правда, на этот раз у нее не было никаких оснований сомневаться в том, что супруг ее действительно занят по горло. Он так много рассказывал ей о своей лондонской затее, и об этом столько шумели в прессе. Как-то раз она встретила Сиппинса в вестибюле отеля «Сесиль», и он, захлебываясь от восторга, стал рассказывать ей обо всех этих запутанных делах, которыми сейчас поглощен Каупервуд. «Да если он доведет это дело до конца, миссис Каупервуд, он прямо весь город перевернет», — сказал Сиппинс. «Боюсь только, как бы патрон не слишком заработался», — добавил он. «Хотя, сказать по правде, если он чего-нибудь и боялся, так отнюдь не этого. Ведь он уж не так молод. Но, знаете, по-моему, с годами ум его стал еще острее, а сам он сделался еще проворнее». «Да, знаю, знаю», — отвечала ему Эйлин. «Что бы вы мне ни сказали о Фрэнке, это для меня не новость. Такой уж этот человек, у него всегда будут дела, пока в могилу не ляжет». Этот разговор с Сиппинсом несколько успокоил Эйлин. Разумеется, он говорил правду. И все-таки в душе у нее шевелилось подозрение, что у Каупервуда наверняка есть какая-то женщина. Может быть, это Беронис Флеминг. Но кто бы там ни был, она, Эйлин, миссис Фрэнк Каупервуд. Она утешалась сознанием, что где бы и когда бы ни произнесли ее имя, все оборачивались и с интересом смотрели на нее в магазинах, отелях, ресторанах, а потом еще этот Брюс Толлифер. Едва только она приехала, и уже он тут как тут, красивый, обаятельный.